Я думал, что Семецкий будет расспрашивать, как и что произошло. Но нет, как только он увидел девушку, так радостно и заблажил. «Лысенькая, иди сюда, лысенькая». Девушка покорно прижалась к нему, и я только теперь прилежно ее рассмотрел. Мне она показалась несколько безумной. Я видал таких в Москве среди беженцев, что попали под удар психотропного излучения. Человек не то чтобы сходит с ума, но становится слишком покладистым и доверчивым. Точь в точь, как молодой щенок, постоянно рассчитывающий на заботу и ласку. Не знаю, может, тут от грибов такое же происходит, но я и думать в эту сторону не стал. А вот поэт своего не упустил и даже не ушел побыстрее вглубь квартиры, а бочком уполз вместе с лысой девушкой. Математик смотрел на это хмуро, но не препятствовал. Девушка была, видимо, чем-то вроде зверька бессловесного, но ему пока нужного. Я думал, что он ее застрелит или отдаст Мерзо, чтобы тот прирезал ее, как овцу. Ведь живая девушка угрожала тайне тем рисунком и снимком, что сделал математик. Но ожидавшиеся зачистки почему-то не воспоследствовало. Это подрывало логику событий в моих глазах, но ничуть меня не печалило. Печалило меня то, что я второй раз оказался на стороне зла, навеки став его соучастником. Уж потом никакому кондуктору не расскажешь, что не хотел, что такова логика жизни после катаклизма, или, как здесь говорят, катастрофы. Отчего-то математик принял решение не возвращаться прежним путем. Но и прежний путь изменился. Когда мы вышли из дома, страшный ветер просто вырвал у нас из рук входную дверь и с размаху ударил ей так, что сверху на меня упала жестяная табличка «Берегите тепло». Табличка была актуальная. Холод пробирал меня страшный. Мы вышли на набережную. Мерзо первым увидел блеск оптики в окне и шмыгнул за обломок фонарного столба. Мы тоже мешками повалились у решетки. Я понял, что странного было в этом доме. Везде окна были выбиты, а тут аккуратно вставлены. На первом этаже они были закрыты аккуратно прибитыми досками, а вот наверху были настоящие стекла. Одно окно осталось открытым, и там я увидел фигуру человека, который помахал нам рукой. Посовещавшись, мы пошли в этот этнографический музей прятаться от ветра. Хозяин в кофте с галунами встретил нас у подножия лестницы, и это оказался довольно крепкий, я бы сказал, упитанный человек с китайской бородкой. Да что там говорить, хранитель кунсткамеры был настоящий китаец. Я немного видел китайцев в жизни, вот корейцев, да, корейцев у нас на Соколе хватало. И дедушка Ким, что учил меня дыхательной гимнастике, был настоящий кореец. Но человек, стоявший передо мной, имел совсем иной разрез глаз. Ким учил меня, что отличать восточные нации нужно именно по разрезу глаз. Китаец церемонно поклонился, и я заметил, что шутки шутками, а за ним все же стоит ручной пулемет, прислоненный к косяку двери. Видимо, разные гости бывали в этом здании. Китаец совершенно не удивился, узнав, что мы из Москвы. Он вообще ничему не удивлялся, ни непогоде за окном, ни нам. Разве что напряженно всмотрелся в девушку, которая топталась перед лестницей. Он взял ее голову в ладони и посмотрел в глаза, а насмотревшись, жалостью подсокал языком. Так бывает, когда человек обрадуется какому-то предмету, а потом увидит в нем трещину или сколотый край и опечалится. Но после этого китаец вынул из кармана два металлических шара, тут же зазвеневших, и вложил их в руку девушки Лены. Она с восторгом принялась катать их в ладони и полностью ушла в это занятие. Причем ушла так, что до ночи мы ее не слышали и не видели. Китаец сказал, что самое время пить чай. Невелико было угощение, да в такой час дорого. Мы уселись за низким столом, и китаец разлил чай с явно ощутимым гнилостным привкусом. Я пил да нахваливал. Владимир Павлович тоже. А вот математику эта обстановка была как-то не по сердцу. Математик смотрел на китайца с видимой опаской. Они были как два медведя в одной берлоге. И было похоже на то, что математик боится, что китаец узнает о нем что-то лишнее. Хозяин кунсткамеры, казалось, ничего не замечал. Экспонаты вокруг и то казались более одушевленными. Манекены в латах с копьями мотали головами, ватные халаты шевелились в витринах, трепетали старинные карты на стенах. Это мне только казалось, конечно, но после слуховых галлюцинаций, которые я стал замечать в этом городе, я уже ничему не удивился бы. Китаец, оглаживая свою кофту с галунами, меж тем с сожалением рассказывал, что множество людей пыталось проникнуть в его владение, чтобы выпить спирт из банок с уродцами. Правда, потом какие-то более организованные хулиганы украли из экспозиции все самурайские мечи, а китайский генерал, застывший в витрине в своем странном халате и шлеме с высоким плюмажем, похожим на коричневый цилиндр соцветия рогоза, казалось, кивал и приговаривал: «Да-да, все самурайские и китайские, впрочем, тоже». В такт этому киванию качались золотые кисти у него на животе. Вот какие вещи делал здесь сквозняк. Да и снаружи здания, впрочем, ветер был такой, что гнул деревья. Рядом в углу стояла восковая, так мне показалась, фигура человека с бородавкой. Был он толстоват, не молод, одет во френч, а что означал, было совершенно непонятно. Однако я приготовился к тому, что все тут непонятно к чему. Так оно и вышло. Товарищи мои пошли в подвал, где работал нужник особой системы с настоящим сливом, правда, ручной заливки. Чувствовалось, хозяин в сортирах понимает. Я в очереди становиться не стал и приступил к светским беседам. «А как вас по отчеству?» – спросил друг хозяин быстро. «Да можно и без отчества. Нет, лучше уж с отчеством, таковы мои правила. Меня Александр Николаевич зовут», – ответил я и, произнося отчество, вспомнил в этот момент об отце. Это было как легкий укол напоминания. «Скажите», – спросил я, – «а что это за повар тут бродит?» «Повар?» Я рассказал ему об участи собак на Дворцовой площади. Он не сразу догадался, что за псевдоповар ими закусывал, а потом сказал: «Позвольте, вы же видели шары?» «Это шары и есть. У этой биомассы, ее почему-то любят называть псевдоплотью, но это одно и то же, есть примитивный разум. Эти шары копируют предметы. Я видел, как они образовали подобие адмиралтейского льва. А в вашем случае они повторили форму какого-то пластмассового повара, что 20 лет стоит около мертвого ресторана и зазывает отсутствующих прохожих. Оттого-то он и был такой неестественный. Ведь этот рекламный повар, наверное, единственный, кто в этом городе ходит в белой куртке и колпаке». Потом заговорили о памятниках, которых, кажется, на поверхности было больше, чем людей. Я хотел спросить про странные дыры в скульптурах, но китаец опередил меня. «А, дырка в императоре? Это его хотели перенести, да только хвост оторвали». После некоторого замешательства выяснилось, что он имеет в виду памятник Александру Третьему. Именно его китаец считал настоящим блуждающим памятником, который видели в разных местах города. Не так давно, уже после катастрофы, его хотели перетащить к Смольному, да к этим людям пришел кондуктор, и памятник теперь стоит посредине Литейного, прямо на платформе тягача. Ну и с дыркой вместо хвоста это да, правда. Нет, решил я, пожалуй, не стоит спрашивать его об остальных изваяниях. Но словно угадав эти вопросы, китаец нахмурился. «Знаете, Александр Николаевич, вы мне кажется человек странный. Вы человек недобрый. Нет-нет, я вижу, вы обиделись, а я вас вовсе обидеть не хотел. Ведь вы человек непростой, с целью, что говорится. У вас не просто тут корысть, а идея. Идея! А в этом городе такому человеку сложно. В этом городе идейного человека корежит прямо как от смертельной дозы излучения. Много я тут видел таких идейных людей в поисках чего-нибудь. Да и на Васильевский остров точно не стоило соваться. Тут, знаете, не жить, а умирать хорошо. К нам тут отовсюду помирать приходит. Вам что, смерти надо? Или вам нужна встреча с механобром, что здесь обитает, на Васильевском? Вы к ней готовы? А вам ведь ничего такого не надо. Нечего черта искать тому, у кого он за плечами». «В смысле, какого черта?» Решил я все же вмешаться в эту проповедь. «Это так, присказка. А если хотите совет, и совет простой, то, одним словом, не надо было вам ехать сюда». Хранитель кунсткамеры уставился в мои глаза своими, желтыми и немигающими. Он смотрел так, что мне натурально делалось хуже и хуже. «Вы спознались с этим городом, как тот ученик, что спознался по неразумению с женой своего учителя. А учитель это заметил, но не подал виду и молчал. Раз он послал ученика кормить свиней, но едва тот вошел в хлев, как тут же превратился в Борова. Ну и, как вы понимаете, Александр Николаевич, этот учитель сейчас же послал за мясником. Мясник зарезал Борова и стал продавать мясо. Никто ни о чем и не догадался, тем более, что учитель всем говорил, что молодой человек давно уже у него не бывал. Только отец его искал, впрочем, это совсем другая история. Истории о путешествиях всегда построены на том, что кто-то кого-то ищет. Вдруг он расхохотался. «Да ладно, бросьте, не будьте так серьезны. Вот ко мне еще буддисты приходят. Веселый народ, ничего не боятся». «Совсем ничего, и даже собак?» «Даже собак. И кондукторы не боятся, потому что кондуктор как-то параллелен их представлению о жизни и смерти. Когда все началось, они невозмутимо переместились с Приморского проспекта на станцию «Старая деревня». Причем никто из них по дороге не погиб». И вот теперь они сидят себе в сумерках старой деревни и с утра до ночи дудят в свои длинные трубы. Правда, у этих буддистов из старой деревни особая, модифицированная вера. Они, например, запросто едят мясо и ходят с оружием. Я им не судья. У меня вот тут работает туалет. Это ли не удивительно? А буддист, знающий толк в котлетах, это совершенно естественно. Вот придумать, как ножным насосом накачать в сливной бачок воду – это наука. А человеческие причуды – это проза жизни. Мы живем здесь, и это счастливая жизнь в аду. Мы все так живем. Единый план ада есть уже плод высокого гения. Что это? Это Пушкин. Да? Я сказал это просто для того, чтобы заполнить паузу. Найдется же у людей слово на всякий случай. А мой собеседник, этот китайский черт, он говорил, как какой-то индейский вождь, как если бы заговорила одна из тех масок, что висели у него за стеклами гигантских шкафов. Мне снова приснилось летное поле, над которым повисла тяжелая пелена туч. Дождь молотил по домику метеорологов, рядом с которым безвольно обвисла красно-белая колбаса. В воротах не было часового, и я просто обогнул такой же красно-белый шлагбаум и пошел к вышке. Странно, что во всех этих снах вышка всякий раз выглядит по-другому. Сейчас это было здание, похожее на летающую тарелку, точь-в-точь, как вестибюль Горьковской, только поднятый на высокий постамент. Я шел к нему наискосок через поле, хотя это считается плохой приметой. Отец бы никогда не пошел так, да и я тоже». Я проклинал себя за это, но все равно шел, пока совершенно мокрый не достиг дверей. Двери оказались закрыты. Никого я не встретил в этом сне. Некого мне было спросить, что делать дальше. И вот, проснувшись и прижимая руки к мокрому лицу, я понял, что мир еще больше изменился. Требовательно и грозно выл за стеной ветер, вызывая желание бросить все и бежать, не разбирая дороги, лишь бы выбраться из этого дома, гудевшего как труба.